Глава 11. В ожидании Луки Анцани он рассматривал сцены страшного суда в знаменитых вратах смерти скульптора Джакомо Манцу, крайних левых воротах в соборе Святого Петра. При всей своей громадности они выглядели необычайно легкими, почти невесомыми. Не сравнить с помпезно-тяжеловесными вратами Филаретте. Вот в чем фокус. Непривычный тон бронзы, светлый и холодный, и низкий рельеф, который создает нежную светотень. И никаких тебе гирлянд, никаких обрамлений, пухлощеких ангелов, дующих в трубы, минимум орнамента, один только ужас смерти, невесомый, пронзающий сердце ужас смерти. Да. Назидательное место встречи назначил Лука. Впрочем, кажется, это единственные двери, через которые попадают в Ватикан в неприемные дни. К тому же здесь еще не окончательно истаяла утренняя тень. Вся гигантская, лучисто расчерченная площадь Ватикана с граненной колонной в центре, с крыши собора, должна напоминать грандиозные солнечные часы. Вначале Лука предложил встретиться у самой колонны, но Кордовин, прекрасно зная, что явится первым, отпросился от публичной казни солнцем, хотя бы и утренним. Вот он идет, Лука, чуть прихрамывает. Несколько лет назад под ним проломились леса, на которые он забрался проверить ход реставрационных работ над страшным судом Микеланджело в Сикстинской капелле. Жаль, что людей нельзя отреставрировать, словно картины. Иногда Захару снились такие сны, мол, надо отреставрировать раненое плечо Илана, когда после очередной стычки в очередном джинине тот отвалялся 2 месяца в госпитале. И Захар подготавливает инструменты — лампу-лупу, пинцет, скальпель и щипцы, электрошпатель и аэрограф, зная, что вначале должен продублировать правую руку Илана на новый холст. Забавная штука — наше подсознание. Он снял висящую на плече тубу с холстом, вскинул ее привычным движением, как во времена он и свой армейский УЗИ, и шутливо наставил на приближавшегося Луку. «Ты, как всегда, раньше всех», — подходя, сказал тот своим смешным фальцетом. «И, как всегда, в отличном настроении. Непоколебим. Извини, идиотская привычка. Встаю с петухами, и дальше уже некуда себя деть». Мягко говоря, кривил душой. За сегодняшнее утро он успел составить точный поминутный план на ближайшие 2 дня. Проверил даже расписание работы станции катеров на Голден-Бич и сейчас пребывал в некоторой задумчивости. Можно, конечно, срентовать катерок. Плата в час от $100 и выше. Но документы предъявлять, кредиткой платить. Зачем оставлять следы? Да и шум мотора нам не нужен. И к берегу вряд ли пристать удастся. Судя по всему, там по всей длине тянется мелкий песчаный пляж. Поставить же катер на якорь и плыть до берега — много мороки. Не лучше ли, запарковав машину на ближайшей стоянке, в трусах и в майке, в наушниках с плеером, пробежаться от городского пляжа до нашей виллы? Такой вот любитель романтических ночных пробежек по пустынному берегу. «Закария, пока мы еще здесь, я хотел бы тебя кое о чем предупредить». Лука засипел, закашлялся, достал из кармана пиджака патрон ингалятора и 2 раза силой вдохнул. Астма — сезонное обострение. Интересно все-таки, Лука с его мясистым носом, багровыми щеками гипертоника и водянистыми голубыми глазами и без того похож на дядю Шайку, но небесному костеляну, тому, что выдает душам земную одежку, этого показалось мало, и в довершении сходства тот решил сопроводить 2 разновременных двойников одним и тем же недугом. Дядя Шайка, помнится, тоже все время сипел и прокашливался. Говорю это, зная твою чрезмерную открытость и манеру лепить все, что в голову придет. Кордовин с серьезным вниманием уставился на собеседника. Преданный и скромный ученик, этот трепач Закария. Ох, Лука, Лука, быть таким знатоком искусства и ни черта не понимать в людях. Только умоляю, не разговаривай много, — вставил он заботливо, — а то закашляешься. Чрезвычайно важная аудиенция с очень влиятельным лицом. Я прошу тебя никак не реагировать на неприязненные манеры этого человека. Он, увы, не блещет воспитанием, обычным домашним воспитанием, которое дает хорошая мама. А у него была мама? Лука молча возвел глаза к порталу собора. — О, прости, — торопливо проговорил Закария. — Я спутал. У вас как раз с папой недоразумение, совсем как у меня, а с мамой, наоборот, все в порядке. — Помни о главном, — продолжал Лука, бросив взгляд на часы. — Сдержанность и корректность, если мы хотим, чтобы Ватикан приобрел это полотно. — Значит, Ватикан все-таки покупает картины? — Ватикан много чего покупает, в том числе и молчание. Известен случай, когда актеру, который играл Христа в паршивой пьеске на Бродвее, заплатили колоссальные деньги только за то, чтобы он ничего не играл более того, что следует по роли. Парень по бедности был согласен и на легкую эротику. Ха, а что, в Ватикане Христа держат за импотент? Кроме шуток? Это ужасно обидно для моего народа. «Неисправим!» Лука вздохнул, приобнял Кордовина за плечо и повлек к порталу страшного суда. «Кстати, должен сделать комплимент твоему реставратору. Работа выше всяческих похвал. Честно говоря, я опасался, что...» Неподвижный гвардеец молча скосил глаза на предъявленное Лукой удостоверение и сквозь грандиозное нутро прохладного собора они вышли, и он из чрева кита, на территорию Ватикана. Повернув налево, пересекли большую асфальтированную автостоянку и направились к желтоватому, скучному на вид трехэтажному зданию с высокими входными дверями, над которыми прямо на автостоянку выходил небольшой балкон. Из тех, откуда вожди разного пошиба обращаются к народу. «Нам сюда», — пояснил Лука. «Погоди, не так быстро. Есть еще минут пять. Что за контора?» «Дворец Инквизиции». «Вот тена. Я не застряну там дольше, чем хотелось бы». «Не ерничай. Никому ты здесь не нужен. Сегодня Инквизиция борется с ересью иными способами и вообще называется иначе. Конгрегация доктрины веры». Очередной гвардеец, мягкие губы, каштановый чуб и прямой телячий взгляд, исполненный ревностного служения. «Чистенькая у тебя служба, парень. Когда мы с Иланом и ребятами, перемазанные всяким дерьмом, валялись в окрестностях, нас ждет его высокопреосвященство», — сообщил гвардейцу Лука, и они вошли и стали медленно подниматься по высокой лестнице на второй этаж. Бедный сипящий Лука. Ему впору амбуланс вызывать, а не по аудиенциям ходить. — Как к нему обращаться? — спросил Кордовин. — Все же кардинал? Так и говорить, мой кардинал. — С тебя достаточно, монсеньор. Я предупредил, что ты из Иерусалима, так что руку для поцелуя тебе вряд ли протянут. Грация, декуоре! А кто он, собственно? Ключник, без улыбки ответил Лука. Бедняга, он сегодня растерял всю свою живиальность. Как мы зависим, о Боже,

Глаза невозмутимо и откровенно изучают вошедших из-за роговой оправы очков, такое лабораторное изучение неизвестных насекомых. Довольно противный старик, но, говоря по совести, разве папа Иннокентий у Веласкеса Миляга? Опять же, кого-то он мне напоминает. Профессиональная шизофрения художника, бессознательные поиски сходства разных моделей. Вот сунул костяшки пальцев Луке для поцелуя. И, обернувшись к Кордовину, кивнул и молча повел подбородком в сторону двух кресел, стоявших рядышком и чуть наискосок от стола, явно приготовленных Слушкой для этой встречи 5 минут назад. Но они не сели. Кардинал продолжал стоять, и было неловко и непонятно, какую мизансцену, собственно, выбрал он для разговора. Тогда с места в карьер, словно подчеркивая немногие отпущенные навстречу минуты, негромко и сухо кардинал проговорил по-английски: «Итак, у вас есть подлинный Доминикос Теотокопулос». Лука собирался что-то сказать и, кажется, вообще намеревался подстилать соломку под каждую его реплику в этом разговоре. Но Кордовин, опустив руку, едва заметно коснулся его горячей ладони и спокойно, слегка растягивая слова, акустика здесь была великолепная, можно и полушепотом говорить, ответил: «Да, мансиньор. Подлинное полотно кисти Теотокопулоса, известного в истории искусства под именем Эль Греко. Святой престол называет сынов Божьих не кличками, а именами, данными им при крещении», — перебил кардинал. «Насколько мне известно, на холсте изображен святой Бенедикт. Это так?» «Совершенно верно. Полагаю, это некий вариант святого Бенедикта Нурсийского, того, что находится в Прадо». Кардинал обошел стол, уселся в свое кресло и дважды потянул за бархатную ленточку санетки. Где-то глухо звякнуло, и буквально через несколько мгновений бесшумно возник молодой человек, высокий дородный красавец в черной сутане, вероятно, секретарь. Учтиво склонился к кардиналу, выслушивая и негромко отвечая. На слух странный какой-то усеченный итальянский: «Ах, да, латынь. Ведь между собой святые отцы говорят на латыни». Они с Лукой едва заметно переглянулись и сочли возможным сесть в кресло. Прошло минуты две, кардинал продолжал что-то обсуждать с секретарем. Неужели так и не взглянет на картину? И откуда стойкое ощущение, что где-то здесь есть потайная дверь, да и наверняка есть, как и наверняка есть записывающее всю эту аудиенцию устройство? Какая все же депрессивная, клаустрофобическая пещера. И ни намека на запах человеческого обиталища, разве что едва различимый аромат каких-то церковных благовоний. Вероятно, их здесь принято курить после ежедневной уборки. Трудно себе представить, что эта сушеная треска когда-нибудь смеется или плачет, или вдруг расскажет забавную историю с детства. Да было ли у него детство? И почему во имя всех святых при виде кардинала ему первым делом вспомнились щелястые стены их винницкого нужника? Что за дикие картины, что за бред? «Сколько вы хотите за холст?» Неожиданно и бесстрастно, не поднимая головы от принесенных секретарем бумаг, спросил кардинал. Тихое бешенство вспыхнуло где-то в затылке, там, где обычно согласием отзывался точно найденный красочный тон на холсте. Недурная у мансиньора тактика в разговоре с презренным торгашом, не отвлекаясь от важных бумаг. Так что там говорил Лука о профиле? Не 4, а 6? Переждав 2 секунды, Кордовин столь же бесстрастно тон в тон кардиналу ответил: «Немного, мансиньор, 12 миллионов». Краем глаза увидел опавшую и побледневшую правую щеку Луки, проследил тихо плывущую перед глазами по стене напротив, по портретам и распятию кругло-алую цифру 12. У двойки, как у русалки, кокетливо задран хвостик. Кардинал поднял голову, внимательно посмотрел на Кордовина и едва заметно дернул уголком рта. Усмехнулся, удивился, порез или привычка такая. Вообще у старика невнятная мимика. Это по числу апостолов? Скорее, по числу Израилевых колен, ответил Кордовин, удержав себя от очередного мансиньора. Кашлянул, интуитивно стремясь заполнить это неживое пространство человеческими звуками, и добавил: «Разумеется, у азиатских или ближневосточных коллекционеров я получил бы гораздо больше, однако мне льстит мысль, что мною найденная и атрибутированная, если картина окажется подлинной», — перебил кардинал, поднимаясь из кресла, — «вы их получите. Сеньор Анцани расскажет вам о процедуре сделки». И протянул Луке крапчатую руку приложиться на прощание. «Ты возьми это мясо, рекомендую, совершенно волшебный вкус. Я несколько лет был вегетарианцем, думал, с астмой полегчает. Но все равно раз в неделю приходил сюда жрать тартар. Моя жена называет его мясо по-татарски». «Но оно ведь сырое, Лука», — брезгливо заметил Кордовин. «Ты не понимаешь», — возразил тот. «Они готовят его так, что тебе не приходит в голову интересоваться, что ты ешь. Ты просто блаженствуешь. К тому же это целый аттракцион, священодействие. Блюда создают на твоих глазах. Сейчас увидишь». После того, как они поднялись из подвальных застенков Банка Ватикана на свет Божий, Луку словно прорвало. Минут 20 он возбужденно говорил, не переставая, не давая слова вставить: «Безумец! С какого потолка ты взял эту сумму? Мы висели на волоске и вполне могли быть отправлены во свояси, несолоно хлебавши». Сейчас его явно отпустило напряжение. Видимо, его астма была не только сезонного, но и нервного свойства, и с тех пор, как они уселись тут, за угловой столик у окна, Лука перестал так пугающе сипеть и ни разу не вытащил из кармана ингалятор. Стоит ли сейчас продолжать о делах? Или выждать, пока Луке подадут его любимое блюдо, и он совсем уже расслабится? «А я не предполагал, что Банк Ватикана находится там же, в подвалах Дворца Инквизиции», — заметил Кордовин. «Он ведь не указан ни на одной карте, ни в одном буклете. Везде просто пишут: банк расположен на территории Ватикана, и точка». «На самом деле ничего удивительного. У него есть еще одно название – Институт религиозных дел. Одно из самых засекреченных учреждений католической церкви. Отчетов о своей финансовой деятельности никогда не публикует, контактов с прессой не поддерживает, информации не дает, будь ты хоть из НАТО, хоть из Интерпола. Нонсенс 21 века. Швейцарию, Лихтенштейн, Люксембург. Всех уже прижали к ногтю с банковской тайной. Все согласились делиться информацией с акулами из налоговых органов. А вот про Банк Ватикана молчок, будто запамятовали. Так что подвалы Дворца Инквизиции – самое ему место. Ты только не беспокойся», – добавил Лука, оживляясь при виде разделочного столика, который на всех парах летел к ним со стороны кухни под управлением молодого человека в высоком белом колпаке. «Ты не беспокойся. Чек этого банка, чек на предъявителя, примет и обналичит любой банк мира. Причем срока давности у него нет. Можешь положить его в сейф и обналичить через 100 лет. Недавно в одной иконе была найдена папская расписка, 17 век, и Банк Ватикана без лишних вопросов превратил ее в полновесную валюту, причем со всеми процентами за минувшие столетия. «О! О!» — воскликнул он, закладывая салфетку за воротник. «Смотри внимательно! Не отвлекайся! Это искусство! Пантомима!» Едва Кордовин увидел широкий нож в руках повара, в его памяти всплыло одно чудесное застолье в модном варшавском ресторане у поваров. Тот был оформлен под кухмистерскую начала XX века. Белые кафельные стены, столы в разнобой, смешные разновозрастные официанты с завитыми усами и седыми косицами в старых жилетках и белых фартуках до пят. Там тоже разделочный столик подкатили прямо к столу, где Кордовин сидел с изумительной красоты молодой польской художницей, тоже заказавшей себе мясо по-татарски. И то, с каким хищным выражением глаз и полуоткрытого рта красавица следила за разделочным ножом, летающим над кровавым куском, все решила. После ресторана он проводил прекрасную пани до дома и, чинно расцеловав нежнейшие ручки, одну и другую, раскланялся. — Следи, не отвлекайся, — велел Лука. Священнодействие началось со слегка подброшенного и пойманного на широкую щеку ножа куска сырого мяса, за который взялись искусные руки повара. Нож мелко-мелко шинковал податливую плоть, нежно переворачивал сбоку на бок, совершал какие-то глиссандо вдоль и поперек куска, все в ритме стремительного танца, не доставало лишь музыкального сопровождения. Следом чародей густо посыпал мясо перцем, солью, какими-то особыми специями и вновь, часто-часто трепеща ножом, гладил и перебирал нежный шелк сырого фарша. И когда казалось, что более мелко порубить уже нельзя даже родниковую воду, вновь приступал, собирал в горочку, раскладывал на доске, разглаживал. Несколько минут они молча ели. Лука — свое вожделенное мясо по-татарски, Кордовин — банальный, но вкусный, в меру прожаренный бифштекс. «Ублажим вначале твою утробу, святой Лука, затем примемся за облегчение твоей души». Снова появился официант с бутылочкой какой-то мутной жидкости. «Профессоре, ваше любимое масло». «О, спасибо, вы вспомнили!» Умилённый Лука сказал Кордовину: «Я так часто здесь бываю, они все про меня знают. Попробуй вот тоже. Это смесь нескольких масел». Кордовин покосился на мутную жидкость в бутылочке. «Нет, благодарю». И заговорил легко и безотносительно к нашим баранам о стратегии Ватикана в вопросе приобретения ценностей и, главное, в вопросе допуска широкой публики к этим самым ценностям. Церковь всегда была дальновидна и всегда понимала толк в рыночных отношениях. «Вспомни индульгенции», — говорил он. Или вот возьми историю Гварнери. Если не ошибаюсь, его скрипки Ватикан скупал на корню в течение десятилетий. 25 лет, — ставил Лука, — четверть века. Он работал исключительно на Ватикан. В среднем от 4 до 7 скрипок в месяц. Отлично. Теперь помножь на 12 месяцев и хотя бы на 20 лет получается 1200 инструментов. Где они? Известны и стоят миллионы, несколько десятков инструментов, и при том, что специалисты не считают Гварнери великим мастером. Так себе скрипочки-то. Ну, и что ты этим хочешь сказать? А то, что веками Ватикан вел скрытую рекламную кампанию этим скрипкам, Веками! При жизни мастера циркулировали в продаже считанные инструменты, и с тех пор очень редко появляется очередная скрипочка. Якобы в комоде нашли, а то якобы в запасниках провинциального музея. И эти находки сразу идут в продажу по, сам понимаешь, какой цене. Очень экономное расходование бесценной валюты. Они выпили еще по бокалу вина, перешли на гомеопатов. Почему бы тебе не попробовать отдать свою астму в их нежные, дорогостоящие руки? Моя тетя всю жизнь лечит гомеопатией все, даже свой вздорный характер. И вот ей 80 лет, она водит автомобиль, пишет стихи на испанском и делает ласточку. Лука расхохотался и по этому поводу рассказал смешной случай со своей покойной мамочкой, которая, перепутав таблетки, полгода принимала отцовы гомеопатические пилюли против воспаления простаты и, что интересно, уверяла, что значительно поздоровела. Затем перескочили на Бассо. Этот гусь тоже для исцеления насморка ищет непременно какого-нибудь тибетского колдуна. Тем более, что его новая пассия, тебя еще не знакомили, молодой, довольно модный архитектор. Насчет таланта я воздержусь от высказываний. Так вот, тот увлекается хилингом, накладывает руки и всякое такое. Якобы вылечил Басса от мигреней. Кстати, Басса говорил, что завтра утром вы едете к его родителям, куда-то на ферму под Флоренцией, да? О, нет, я бы с удовольствием присоединился, но в эти несколько паршивых недель сезонного обострения предпочитаю держаться поблизости от своего врача. А вы, ребята, смотрите, за успех пока не пейте, спугнете удачу. Хотя у меня есть некая уверенность, что денька через два... Боже, как вспомню твою хладнокровную физиономию и этот индифферентный голос. Немного, мансиньор. Кстати, когда у тебя обратный билет? В этот миг Кордовин вспомнил, почему при виде кардинала в памяти всплыла щелястая стена их нужника и большой блестящий гвоздь, на который тетя Лида насаживала самую разную литературу. Она не вдавалась в содержание, поэтому с легкостью пустила под нужду толстенный том «Трех мушкетеров», неосмотрительно оставленный Захаром на террасе. И он потом долго оплакивал любимую, наизусть заученную книгу, снимая с гвоздя по листку и читая что-нибудь вроде «Змеиная улыбка» скользнула по губам кардинала. И плыли перед глазами в оранжевом сумраке нужника алмазные подвески королевы, и велась шелковая пыль в солнечной щели, и жужжали, поблескивая перламутровыми спинками, зеленые мухи. И всегда, всегда он был на стороне королевы, а не кардинала. «Слушай», — задумчиво проговорил Кордовин, «а этот гребаный святой отец, этот невежа с кислятиной во всем облике, он, только умоляю, не торопись делать выводы», — вставил Лука, «хотя понимаю, что ты несколько обескуражен. Он действительно сегодня превзошел самого себя. Однако, поверь мне, в Ватикане достаточно приличных и даже в высшей степени интеллигентных людей. Не сомневаюсь». Я не о том. Просто мне показалось, что, будь его воля, он бы и на порог меня не пустил вместе с моим греком. И все-таки что-то заставляет его идти на эту сделку чуть ли не против собственного убеждения. В чем же дело? Лука поддел ножом остаток фарша на тарелке и пробормотал. Ну, с чего ты взял, не понимаю. Просто он сам-то ничего не смыслит в специфике предмета. А его манеры, ну, обычное скопидомство монастырского ключника. Зажать кувшин молока или горшочек с медом. Ведь, фигурально выражаясь, связка ключей от всех кладовых и подвалов Ватикана у него на поясе. Ну и ты, откровенно говоря, заломил неслыханную, неожиданную сумму. Он не был готов. Да и я чуть сознание не потерял. Все могло расстроиться в единый миг. Правда, теперь, как лицо заинтересованное, не могу не благословить твой пиратский налет на закрома Святого Престола. Вот это смущенное бормотание — лучший знак. Парень готов. Он уже успокоился, подсчитал в уме свою прибыль и достаточно разомлел. Кордовин отложил прибор, не торопясь промокнул салфеткой губы. «Знаешь, — сказал он, — я в последнее время много думал об этой картине и пришел к выводу, что, пожалуй, ошибся. Это не святой Бенедикт». «Что?» — вскинул голову Лука. С него разом слетело выражение удовольствия. «Ты спятил?» Кордовин с искренним удивлением глянул на него. «А что, собственно, в этом такого? Если это Эль Греко, какая разница, что за святой там изображен? Франциск, Фома, Ильдефонсо? В конце концов, я делал свои предположения до расчистки, а на картине действительно не оказалось атрибутов святого Бенедикта, ни устава, ни ворона. Вместо ворона вообще белая голубка. Так, может, это святой Франциск?» Он внимательно и простодушно наблюдал за Лукой и видел, что профессоре при всем своем внешне устойчивом благодушии заметался. «Нет уж, знаешь, не стоит сейчас менять концепцию. Это глупо и может насторожить покупателя. Неуверенность профессионала всегда подрывает доверие клиента, хотя и, безусловно, говорит о честности. Да и сам ты вспомни, сам убеждал, что у Эль Греко нет никаких правил и атрибутов. Сам приводил пример с его Бенедиктом в Прадо, и я с тобой согласен». Кордовин выдержал еще несколько мгновений, чуть склонился к нему, уперся взглядом в одутловатое, мясистое лицо дяди Шайки и тихо, внятно проговорил. «Я вырос среди очень простых людей, Лука. Простых, но сообразительных. Был дворовым мальчишкой, все детство в драках. Приходилось уворачиваться, но и нападать тоже. Без этого никак нельзя. Поэтому грубиян я не меньший, чем этот ваш кардинал. И держать меня за идиота еще никому не позволял. Сейчас, профессоры, ты мне все расскажешь и объяснишь, с каких это пор все вы заделались ярыми бенедиктинцами. Иначе наша сделка аннулируется». И, откинувшись к спинке стула и улыбнувшись, уже гораздо мягче добавил: «Сам понимаешь, Эль Греко не та невеста, которая засидится в девках». Аркадий Викторович Басотто обитал, оказывается, на станции проката катеров на Голден-Бич, которая в точности походила на водную станцию Винницы. «Я облысел от горя, Захар», — сказал он. «Голый по пояс, огромный и дряблый, в холщовых синих штанах, скатанных под коленями, склонил действительно лысую, всю в белых шелковых шнурочках голову. Работаем без страховки. Уж вам ли это не знать? Вот, думаю, не сбрить ли теперь уже и бороду, так вы меня и вовсе не опознаете». Весь разговор происходит под тихий плеск явно речных, а не океанских волн. Но самое страшное то, что из сердца Захара истекла, исчезла ненависть к этому жалкому, затхлому старику. Ненависть, которая столько лет питала его память. Тяжелая рука едва держит маленький глок. Неужели артрит развивается так стремительно? «Да ладно, оставь его!» — говорит Андрюша, выходя из воды. «Белое тело! Никогда к нему не приставал загар. А главное, белое, чистое, никаких следов от ожогов!» «Андрюша!» — вскрикивает Захар. «Ты живой? Живой!» И сладостно, освобожденно плачет. «Еще какой живой!» — отвечает Андрюша, весь в жемчужинах воды, что катятся и катятся по голому телу. «Забудь все, смотри, что я выловил!» И протягивает зеленоватый от речной тины. «О, Господи, наконец-то, наконец!» Чудовищный сердечный спазм счастья заливает грудь, горло, не дает дышать, и Андрюша живой, и кубок найден. И не надо уже никого убивать. И сейчас он прочитает, сейчас разберет, судорожно пальцами трет, счищая тину, въевшуюся в старинное серебро, в маленькие угловатые буквы. «Почему бы тебе, сукин сын, не завернуть по пути в Кордову?» Он проснулся с мокрым от слез лицом. Спазм счастья, тот, что во сне разрывал восторгом грудь, на его обернулся цепкими ледяными граблями страха, чьи острые зубцы скребли по сердцу и сползали вниз к животу. Вот так и умирают во сне. Не хватало еще концы отдать в этом римском отеле. Он осторожно попробовал вдохнуть еще глубже. Еще так лежал минут 10, чередуя глубокие вдохи и выдохи по системе йогов, которой в молодости посвятил энное количество времени. Наконец отпустило. Минут через 5 в сотовом телефоне залепетал будильник, поставленный на 4:30. «Не спи, колдовин! Вставай, бездельник!» Голосок трехлетней Анечки, племянницы Ирины, которую та натаскала и записала ему в мобильник. «Слышу, слышу», — проговорил он вслух, — «уже встаю, Анечка». Впрочем, минут 5 поваляться еще можно. Самолет из Рима вылетает в Нью-Йорк только в 8 утра, а он рассчитал все по минутам. Неприятной волной накатил вчерашний обед с Лукой. Явный был пережим с его стороны. Устал ты, что ли, засуетился. И вот, пожалуйста, отношения с Лукой уже вряд ли вернутся в прежнее теплое русло. Какого черта ты так раздухарился вчера, простофиля, трепач, Закария, — сказал он себе с досадой. Что это за мясо по-татарски? Какое тебе, в конце концов, дело до того, по каким причинам они стремятся заполучить этот холст? Ну вот, тебе все объяснили. Ты доволен? Нужны были тебе эти закулисные тайны Ватикана? Провались они все пропадом со всеми их святыми и кардиналами. Он досадливо фыркнул, вспомнил озабоченное и одновременно смущенное выражение лица, с каким Лука брал с него слово, что в случае утечки информа... «Короче», — перебил его Кордовин, — «чтоб я сдох». Короче, так. Принято считать, ну, есть такой общеизвестный ритуал, когда с уходом верховного понтифика в лучший мир конклав кардиналов, сейчас это 117 человек, сидит, запершись в доме святой Марфы в Ватикане до тех пор, пока не выберет следующего папу. Обычай идет с 13 века, когда кардиналы, понимаешь ли, полтора года не могли договориться о кандидатуре нового папы, и, потерявшие терпение римляне, заперли их, пообещав не выпускать до тех пор, пока те не придут к соглашению. Мягко говоря, это не совсем так, и, в общем, совсем не так происходит. Смена власти в такой грандиозной империи, как Ватикан, не та вещь, которую можно решить в запертой комнате. и задолго до кончины ныне здравствующего Папы Римского, принимая во внимание тот факт, что все мы бренны на этой земле, Ватикан разрабатывает сценарии последующих после его смерти событий. А поскольку здоровье нынешнего понтифика Иоанна Павла II давно уже внушает серьезные опасения, его преемник, само собой, практически назначен. Во всяком случае, ни у кого нет сомнений, что пресловутый белый дым, по которому мир узнает, что выбор сделан, на сей раз повалит из трубы над Сикстинской капеллой буквально минут через 20. Как ты думаешь, с чего бы нашему сегодняшнему хозяйственнику заседать во дворце Инквизиции? — понизив голос, спросил Лука. И сам же ответил: с того, что в главных инквизиторах сегодня кардинал Йозеф Ратцингер, и случись то, чего ждут со дня на день, голову даю на отсечение, что новым папой станет именно он. «И что же?» — с недоумением спросил Кордовин, которому никак не удавалось ухватить связь между этими политическими раскладами, интересными разве что прессе и истеблишменту, и картиной, найденной им в Толедо. «Не понимаю, какое все это имеет отношение, а такое, — просто сказал Лука, забрасывая в рот оставшееся на тарелке колечко лука, что своим небесным покровителем кардинал Ратцингер считает святого Бенедикта». Снаружи к стеклянной стене ресторана подкатил мотоцикл, с него спрыгнула девушка, сняла шлем с длинных кудрявых волос. «Волосы твои, как стадо овец на горах», мимолетно отразившись в боковом зеркальце своего мустанга античным лицом и сгвазданным пирсингом. Кордовин отвел от нее глаза. «Ах, вот оно что!» Вдруг накатила на него невыносимая скука. «Зачем ты отдал его туда?» — вдруг спросил он себя. «Ему там совсем не место. Что тебя толкало, черт возьми, к чему было так торопиться?» «А теперь вообрази», — услышал он голос Луки, «как новоиспеченному папе будет приятно лицезреть в своем рабочем кабинете или в своих покоях святого Бенедикта работы великого Эль Греко». «И как впоследствии, — подумал Кордовин, — папа благосклонно отметит тех, кто удачно подсуетился со святым покровителем, в том числе и нашего Луку Анцани. Басса — тот мелкая сошка. О нем вряд ли кто вспомнит, как не вспомнили о нем в инциденте с закрытой комнатой. Нашего Луку, что так вовремя притащил святого Бенедикта в зубах к ногам кардинала. С собой он не взял ничего, ровным счетом ничего, кроме документов, денег и телефона. Все остальное должно было ждать его там, в неизвестном Майами, который по карте он знал чуть не на зубок. Перед тем, как выйти, он с гостиничного аппарата набрал номер Басса, дождался, когда тот возьмет трубку, и выдавил: «Басса, прости, разбудил. Хотел предупредить, я тебе сегодня не попутчик. Езжай без меня. Я, видимо, отравился». И пока разбуженный и огорченный Басса пытался дознаться, что тесто дикаться с тобой стряслось, он, глядя на часы, отсчитывающие две последние отпущенные на этот разговор минуты, выстанывал: «Подыхаю, съел вчера какой-то дряни. От унитаза ни на шаг. Нет, Стронзо, отвали от меня, не настаивай. Я тебе всю машину обосру. Передай мои извинения родителям, мой самый теплый привет. О, Боже, отпусти меня!» Положил трубку на рычаг, немедленно выкинув из головы Басса вместе с фермой и непременной Фьерентиной Марио, вместе с любимыми осенними холмами Тосканы, ржаво-багряными от виноградников. Мысленно пробежал порядок действий. Да. Повесить на дверь табличку. Не беспокоить. И главное — присесть на дорожку. Народные приметы, Зюня, — это великое дело.